Сад принадлежит домохозяевам, но жильцы имеют право гулять в нем. Мы с Люси занимаемся, сидя за круглым столом, врытым в землю. Перед нами разложены тетради и учебники. Через 2 дня письменная алгебра. Но мы не работаем. Нам не до того. Из раскрытого окна доносится тоненький, вот-вот оборвется, как ниточка, голосок Люсиной мамы Виктории Ивановны. «Он уехал, жених! Он в чужой стороне! И вернется сюда он не скоро!» «Вернется жених не скоро! Вот шельма жених!» — бормочет Люся, думая о чем-то другом. Арифметику, конечно, сбагрили, геометрию тоже. «А вот как послезавтра с алгеброй будет?» — гадаю я. Голос Виктории Ивановны приближается к нам. «Он вернется, жених, когда будет весна. Солнцем Божьим взойдет солнце радости». «Жених идет», — предостерегает меня Люся. «Сколько времени понадобится для наполнения бассейна, если одна труба, а другая...» — говорю я вслух условия задачи. За моей спиной слышу шажки Виктории Ивановны по песку дорожки. «А труженицы мои все пишут, все учатся!» И Виктория Ивановна обнимает в одном обхвате обе наши головы. «Скоро угощу вас чудным блюдом, называется гусарская печень. Рецепт у меня еще от бабушки. Вот была кулинарка моя бабушка. Столовники сегодня мне ручки расцелуют». «Фикторий Ифан!» — дурачась пищит Люся с немецким акцентом. «Ви мешает нам работать!» Посмеявшись, Виктория Ивановна возвращается в дом к плите стряпать гусарскую печень. «Несчастье с мамой!» Люся не то шутит, не то грустит. «Люди купят печенки, нарежут ломтиками, поджарят с луком, картошкой. Дешево и сердито. А главное, все сыты. А нас душат бабушкины рецепты. Мы делаем гусарскую печень а-ля гоп-гоп-гоп. Продуктов уходит прорва, а есть эту бурду невозможно. Есть еще одно хорошее блюдо. Мексиканская тирли-тирли из протертых пупков птицы киви-киви. Напоминаю я Люси». По дорожке торопливо идет Стефа Богушевич. Увидев, что мы с Люси смеемся, она радуется. «Ну, слава богу! Маня, значит, принесла?» Стефа всегда говорит громко. Это у нее такое правило. Если не приготовила урока и ничего не знаешь, отвечай учителю, что хочешь, хоть чепуху, но громко и очень уверенно. Тройка обеспечена. Это у нее вошло в привычку. Стефа и сейчас спросила. «Маня, значит, принесла?» Так громко, что в окне немедленно показывается голова Виктории Ивановны. «Кто пришел? Ах, Стефочка! А где Маня? Что она такое принесла?» Посмотрев на нас с отчаянием, Люся успокаивает мать. «Фикторий и Фан, ви мешает нам работать!» «Ну, хорошо, не буду!» — миролюбиво соглашается Виктория Ивановна, отходя от окна. «Ну чего ты вопишь, Стефка?» — выговаривает ей Люся шепотом. «У моей мамы слух, как у горной козы. Ты еще ничего не сказала, ты только собираешься сказать, а уж мама слышит». И еще тише Люся добавляет. «А Мани почему-то все нету». Но вот, наконец, и она, Маня. Мы смотрим на нее и скисаем, как стоялая простокваша. Маня очень бледная, очень грустная. «Неудача, Маня!» «Да, неудача!» Тихие слова Мани слетают еле слышно с ее губ. «Не дал? Не дал!» «А ты у него просила, Маня?» «Нет, не просила. Не такой он человек, чтобы надо было его просить, напоминать ему. Он все сам помнит. И что алгебра через 2 дня, и что мы ждем». Ничего я ему не сказала, только, прощаясь, посмотрела на него. А он...